В эриксоновском гипнозе рассказывают много историй. Я вам сейчас расскажу первую, будет очень много. Это первая в нашем курсе, она одна из моих самых любимых. Она Юнгом описана в одной из работ. История о том, как в начале прошлого, уже теперь 20-го столетия, в Китае, в одной деревне, случилась ужасная засуха. 2 или 3 месяца не было дождя, погибли рисовые посевы, а это голод. И крестьяне посовещались и решили, что надо вызвать даоса, даосского монаха. Он немножко монах, немножко колдун, он повелевает стихиями, он может вызвать дождь. Вызвали даоса, даос согласился прийти, пришел, но он даже в деревню не стал входить. Он заперся в хижине на отшибе и потребовал, чтобы его никто не беспокоил. И просидел там 3 суток, 3 дня и 3 ночи. А на 4-й день пошел дождь. Крестьяне были счастливы, заказ выполнен. А в этой деревне был европеец по каким-то своим делам, любопытный, как мы все, который побежал к этому даосу и спросил: «Слушай, расскажи, как ты это сделал? Как ты вызвал дождь?» Даос очень удивился и сказал: «Ничего я не делал, и дождя я никакого не вызывал. Просто когда я подошел к этой деревне, я почувствовал, что здесь очень возмущено дао. Настолько возмущено, что возмутилось мое внутреннее дао. И мне пришлось потратить 3 дня и 3 ночи, чтобы привести свое внутреннее дао в порядок. Больше я не делал ничего». Я очень люблю эту историю, потому что для меня это метафора нашей работы. Когда я говорю «наши», я имею в виду профессиональную работу психолога, психотерапевта, потому что это очень странная работа. Она парадоксальна, и ее на первый взгляд не может быть. Но она есть. Более того, она дает результат. Почему я говорю, что ее не может быть? Приходит человек с проблемой. Нормальные, реальные проблемы нормального, живого человека. С мужем, с женой, с ребенком, с деньгами, с властями, с работой, с учебой, с жильем. Он пришел, дверь закрылась, мы с ним сидим вдвоем. И что я могу для него сделать? Фактически ничего. Не могу на расстоянии какой-то винт покрутить у мужа или у жены, или у ребенка, или тем более у начальника. Денег не дам, более того, он еще заплатит за это. С работой не могу помочь, с жильем не могу помочь, с учетом ничего не могу сделать. У нас с ним есть один единственный общий предмет для работы. Даос сказал бы: его внутреннее дао. Что такое дао для даоса, да, трудно сказать. Психолог скажет: его внутреннее состояние. Мы пытаемся что-то сделать с внутренними состояниями, изменить их. Если удается их изменить, происходит чудо. Гармонизировалось внутреннее дао, начинает гармонизироваться внешнее дао. Начинают разрешаться проблемы, начинают разрешаться ситуации, начинаются какие-то изменения к лучшему. Очень часто, и это не очень приятный аспект этой работы, человек не связывает это с тем, что мы с ним вместе делаем. Очень часто. Ходил к психологу или психотерапевту, тратил время, тратил деньги. Зачем, непонятно. Все рассосалось, само собой. Все урегулировалось, проблема разрешилась. Все хорошо. Кто-то никогда это не связывает. До некоторых доходит с таким с опозданием существенным. Через год, через 2 или через годы. До кого-то не доходит никогда. И, конечно, ты ему не говоришь, да и не напоминаешь. Есть изменения? Очень хорошо. Проблема разрешилась. Когда мы делали это маленькое простое упражнение, какие чувства у вас возникли? Чувства какие были? Пустоты. Пустоты, а еще какие? Тревоги, потери, да. У кого-то страха. Реальные чувства. Вы реально, по-настоящему что-то почувствовали. Почему? Никто не врывался, не отнимал ваши ценности. Я разговаривал вежливо. сослагательном наклонении, да. Все сидели на своих местах. Времени прошло, ну, от силы 5 минут. Представить себя другой рядом. Ничего не произошло. Или произошло. Если произошло, то где? Если здесь сознание, да? Когда Даос говорил, что он ничего не делал, это был такой немножко коварный ответ. Не совсем правильный, не совсем точный. Если бы кто-нибудь в эти 3 дня и 3 ночи заглянул в щелку, он бы увидел, что он сидит, скорее всего, в позе лотоса, абсолютно неподвижно, с закрытыми глазами. Он ничего не делает. Но он же говорил, что он гармонизировал свое внутреннее тало. Значит, он что-то делал там, внутри. Как мы бы сказали, использовал какие-то техники или психотехники, которым когда-то кто-то его где-то научил. Старшие товарищи в Даосском монастыре. Так называемое внутреннее делание. Он изменял свое внутреннее состояние. Эта работа, то есть работа в гипнозе, это работа с внутренними состояниями.